Глава 80. Остановившись около кровати, Рэмбо несколько секунд смотрел на спящую, сбросившую одеяло женщину. Дотронувшись до ее обнаженного плеча, негромко кашлянул. — Что такое? — не открывая глаз, пробормотала Нелли. — Прилетела Алиса. Хочет видеть вас. — Пусть войдет, — разрешила женщина. Телохранитель бесшумно вышел. В комнату сразу вошла штатская. Неяркий свет ночника, смутно очерчивая ее фигуру, темным овалом ложился на лицо. — Включи свет, — приказала Нелли. Алиса щелкнула выключателем. Яркий свет заставил Нелли зажмуриться, а, открыв глаза и посмотрев на Алису, она удивленно привстала. — Неужели это тебя Кнутова? — покачала головой Нелли. Разодранная щека, заплывший левый глаз, опухшие разбитые губы почти до неузнаваемости изменили лицо штатской. — Ведь ты по телефону говорила, что спарринг был с Раисой. — Это люди Рубцова, — зло ответила штатская. — Они там под пьяных играли. — Знаю, — оборвала ее Нелли. — Ты-то как под них попала? Меня в коридор из номера Ковалева вытолкнуло. Я Кнутовой пистолетом голову разбила, а эта врачиха Кэти придушила. Только мы с ней сцепились, мат в коридоре, двери трещат, жильцы изо всех окон милицию зовут. А в номере, кроме нас, еще 9 человек лежат, может, все мертвые. Мы с ней к двери, она меня в спину толкнула в коридор. Мне и досталось. «Значит, Кнутова и Ковалева вместе были?» — изумленно спросила Нелли. «Вместе. И 2 мужика с ними», — ответила Алиса. «Один стрелял несколько раз. Дерется он неплохо, видно, тренирован. Второй-то просто здоровый». «Из твоего звонка мало что поняла. Расскажи мне все с самого прилета в Хандыгу. А я сейчас за врачом пошлю». Нелли встала и, накинув длинный халат, пошла к двери.